Голова так себе. Во всяком случае, я чувствую, что пока она у меня на плечах. Очень горько сознавать, что вы пострадали из-за меня, — сказала Лиза, когда пришла навестить меня в больнице. Я ответил, что пострадал вовсе не из-за нее. Это правда. Как бы ты ни присмирел после того, как тебя порядком отдубасили, этого хватает ненадолго. Ты неизбежно будешь пытаться взять реванш. По крайней мере, до тех пор, пока тебе не влетит дополнительно, что и случилось. После обеда мне наносит еще один визит. Я думал, это Ильев, так спокойно, четко и деловито мог стучаться только он, но я ошибся. Это пришел Димов. Заглянул вот вас повидать. Не помешаю. Напротив, говорю я, и предлагаю ему сесть. Он опускается в кресло, любимое место его дочери. Раньше он, заходя ненадолго, разговаривал стоя, но при теперешнем самочувствии, видно, не может позволить себе такую роскошь. За последнее время Димов заметно сутулился. Синий его халат кажется слишком для него просторным, а голос звучит глухо. Так глухо, что задорные нотки совсем в нем не слышны. «Мне стало известно, что вы доблестно защитили Елизавету от банды злоумышленников», — несколько торжественно произносит рыцарь, словно вручая мне какую-то грамоту. «Искренне вам благодарен. Я думаю о том, что все-таки новости внешнего мира поступают в наш дом в искаженном виде, особенно когда их приносит Лиза». И что-то бормоча в ответ Димову, вроде того, что все, мол, пустяки, всякое бывает. Я отмечаю вдруг, что старик все больше становится похожим на свой литературный прообраз. Особенно того периода, когда Дон Кихот, начитавшись рыцарских романов, все больше начал смахивать на чокнутого. Нет-нет, я не хочу сказать, что Димов чокнутый. Тем более не хочу сказать, что это вызывает у меня смех. У меня его прообраз никогда не вызывал смеха. И, читая о нем в детстве, я скорее готов был плакать от того, что на голову этого героя вечно обрушиваются всяческие беды. Впрочем, о голове лучше не упоминать. Да, в самом деле Димов поразительно похож на Дон Кихота, каким мы знаем его по гравюрам Доре. Весь его облик стал каким-то призрачным, и лишь в карих глазах еще светится жизнь. Мало сказать, светится. Нет, они горят лихорадочным блеском, они словно кричат. Ничего, что я стал похож на призрак, я еще жив, жив. Насколько мне известно, вы тут недавно опять вели войну с догматизмом, спрашиваю я, чтобы перевести разговор в русло будничной нашей жизни. Я всегда веду войну с догматизмом, Павлов, даже когда заведомо знаю, что мне не победить. Он пронзительно глядит на меня своими лихорадочными глазами, протягивает к потолку костлявый указательный палец и драматично произносит: «Вот откуда придет конец догматизму». «Никак не думал, что вы религиозный человек», — удивляюсь я, следя за движением указательного пальца. «Я имею в виду не Бога, а космос», — поясняет Димов. «Или, если угодно, науку. Новые знания неотвратимо оборачиваются новыми истинами. И при их свете становится еще более очевидной вся несостоятельность допотопных схем». А что мешает догматику отбросить и новые истины? Нет, уж дудки. Тонкие губы рыцаря растягиваются в усмешке. Без них уже не обойтись. Нигде. Ни в какой области производства. И в области создания нового оружия тоже ничего не получится. Так, значит, кроме других неприятностей, наши потомки догматизма не досчитаются. «И что тут особенного?» — Димов скидывает угловатые брови. «Боюсь, что это счастливое завтра может оказаться просто-напросто царством скуки. Не стоит уж так заботиться о потомках, — советует рыцарь. Судя по всему, он не настроен сейчас продолжать спор. Я не верю, что мне удастся его растормошить, но все же пытаюсь. Но ведь потомки не должны знать никаких забот. Ведь нынешнее поколение, если помните одно высказывание, призвано страдать и умирать ради грядущего поколения, которое придет только за тем, чтобы пользоваться благами, которые ему создали другие. «Это вы извращаете, дорогой», — снисходительно бормочет рыцарь. «Никто так вопрос не ставил». «Ну почему же?» «Разве вы забыли крылатые выражения? Они умерли, чтобы жили мы». Потом было сделано уточнение, ради чего нам следует жить. Нам надлежит построить фундамент коммунизма. Те, что придут нам на смену, займутся стенами и потолком. Третьи будут штукатурить и красить, пока, наконец, в светлое здание коммунизма не пожалуют счастливцы, которым останется пользоваться готовеньким, то есть благоденствовать. «Вы все извращаете, дорогой», — повторяет Димов. «В свое время попы обещали простодушным райскую жизнь на том свете. Мы этого не обещаем, поскольку мы бережем рай для трутней будущего». «Чего же вы хотите? Чтобы мы начали лгать, как лгали когда-то попы? Ну, у меня, к сожалению, пока нет позитивной программы. Но разговоры о счастливом будущем представляются мне аморальными». «Аморальными?» — снова вскидывает брови рыцарь. «В таком случае с вашей стороны аморально пользоваться электричеством. Ампер, Фарадей, Эдисон и другие ученые не пожалели своих жизней, чтобы дать его человечеству. А язык, с помощью которого вы сейчас выражаете свои мысли? А ботинки, что у вас на ногах? А жизнь, которой вы живете или транжирите, разве всем этим вы не обязаны своим предкам?» «Вы слишком упрощаете». «Так как же не упрощать, если вы беретесь оспаривать такие простые истины?» — раздраженно продолжает Димов. «Я упрощаю. Но я не вижу ничего мудреного и в ваших рассуждениях. Вас злит, что приходится маленько постараться ради тех, кто придет после вас, вместо того, чтобы жить в свое удовольствие. Вот в чем загвоздка». «Ну что вы так горячитесь? 100 лет мы все равно не проживем. Без классового общества мы все равно не увидим». «Дорогой мой, мне и 10 лет не протянуть, даже и 5. Не надо вмешиваться в то, что зависит от Господа Бога, — замечаю я небрежным тоном. — Не от Бога это зависит, от нашей медицины. Я прекрасно понимаю, на что я могу надеяться в самом лучшем случае. Если б меня призвали сейчас в армию, я вряд ли дослужил бы до конца». «Тем более я не понимаю, почему вы так горячитесь». «Да потому, что не сумел сделать немножко больше для тех следующих, которые вам так не по душе. Нет, наверное, ничего более утешительного, если ты перед тем, как навеки закрыть глаза, сможешь сказать: я сделал все, что мог». «Ну, я думаю, у вас все-таки достаточно оснований для подобного утешения», — говорю я, замечая с облегчением, что в дверях появляется Лиза. «Нет, недостаточно», — Димов качает головой. «Непредвиденные обстоятельства, которые вам отчасти известны, сбили меня, вышибли из живой жизни. Я давно перестал быть активным деятелем Павлов. Я теперь только наблюдатель и резонер». «А чего бы вы хотели?» — пытается успокоить его дочь. «В вашем возрасте заводов не строят. Есть вещи, которые можно строить в любом возрасте», — задумчиво отвечает Димов. «К примеру, коммунизм». «Выпьете чайку?» — спрашивает Лиза. «А это чай». И вот настает день, когда я могу сбросить, наконец, больничную челму, снова прийти в свою редакционную комнату с 2 письменными столами и позвонить Бебе без особой надежды застать ее, поскольку после обеденные часы она обычно посвящает покеру. На мое счастье, игра в данный момент происходит у нее дома. Где ты пропал? Я уж было подумала, что ты меня бросил, — слышится в трубке любимый холодный голос. — Бросить? Тебя, скажи лучше, когда ты свободна. Оказывается, Беба свободна весь сегодняшний вечер. Только я бы хотел застать у тебя Жоржа. Послушай-ка, ее голос звучит еще более холодно. Я не любительница группового секса. И, наконец, это свинство — держать меня у телефона, когда три человека ждут меня. Это очень важно, пойми. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Приходи после восьми. В урочный час я иду к Бебе, она дома одна. Зачем тебе понадобился Жорж? Да, тут одна история с драгоценностями, потом объясню. Послушай, не впутывай меня ни в какие истории. И сам не впутывайся, искренне тебе советую. Не беспокойся. Явится Жорж, можешь уйти на кухню. У тебя ведь не кухня, а мечта. Да только ужинать на кухне сегодня не придется, перебивает Беба. Поведешь меня в ресторан. Жорж объявляется 5 минутами позже. И Беба, как и было договорено, оставляет нас одних. Не догадалась принести чего-нибудь выпить. Недовольно, ворчит Жорж. Тони, ну-ка пошарь в буфете, ты тут свой человек. В качестве своего человека я достаю из буфета и ставлю на стол водку и 2 фужера. Окажи мне небольшую услугу, прошу я. Мне не случайно пришло в голову обратиться именно к тебе. Ты ведь у нас спец по драгоценностям. Привет, пожимает он плечами. Когда тебе предлагаешь, ты нос воротишь, а теперь все кончилось. Мне не драгоценности нужны, а ювелир. Тот, пожилой, с седыми усиками, уточняю я. Жорж смотрит на меня настороженно. Тони, за кого ты меня принимаешь? Я не доносчик. Подожди, говорю я. Я объясню, в чем дело. Начни я действовать по-другому, я бы обратился в милицию, а не к тебе. Жорж снова недоверчиво смотрит на меня, затем пропускает глоток водки, медленно закуривает. — Ну, ладно, — говорит он наконец. — Слушаю. — Речь идет об одной семейной драгоценности. — О каком-то перстне. Дочь, кажется, заложила его, а может, продала. А старики хотят его выкупить. Люди сами когда-то натерпелись от милиции, так что теперь и слышать о ней не желают. Им надо повидаться с этим человеком и все уладить лично. Они готовы заплатить за перстень, в общем-то, дерьмовый, гораздо больше, чем он стоит. Он им дорог, как память. Жорж смакуя, отпивает еще глоток. Это его манера. Сидеть вот так потихоньку, не торопясь, потягивать спиртное. «Это меняет дело», — задумчиво говорит он. «Только не вздумай втянуть меня в какую-нибудь следственную канитель». С какой стати? До этого человека знает пол Софии, не ты один. Ну, пол Софии его не знает, но так уж и быть. Дам тебе сведения о нем, при одном условии. Ты тоже окажешь мне услугу. Но если смогу, сможешь, сможешь. Я настроился проехаться весной по Средиземноморью в составе туристской группы. Затруднений с паспортом вроде быть не должно, но если возникнет какая-то заминка, я приду к тебе. Договоримся, согласно киваю я. Если смогу, сделаю. Сможешь, сможешь. Затем он сообщает фамилию и адрес усатенького ювелира и даже наставляет меня, как ему звонить, чтобы мне открыли. Я все тщательно записываю, удивляясь сам себе. Мне непонятно. Почему я никак не развяжусь с этой шайкой? Может, из упрямства? Или в силу инерции, которая заставляет нас доводить дело до конца? Во всяком случае, не из чувства мести. Это просто безобразие не иметь понятия, что такое жажда мести. Я совсем как Петко, который с полнейшим спокойствием расправился как-то с хулиганами в парке возле садовой скамейки. «А что это за ювелирная история?» — спрашивает меня Беба несколько позже, когда мы сидим за ресторанным столиком. «Ну, ты ведь все слышала?» «Я спрашиваю потому, что ты был слишком краток». «Надо полагать, это дурочка, дочь бедных стариков, новая крошка твоего гарема?» Вот что значит техника, — говорю я. Даже из кухни слышала наш разговор. У тебя там что, специальное устройство? Ты свой человек, Тони, от тебя скрывать не стану. Есть такое устройство. Беба смотрит на меня заговорщически и вместе с тем лукаво. Нужда, Тони. Люди теряют всякое понятие о приличии. Даже моим покерным друзьям верить нельзя. Ну и если во время игры они что-то замышляют, я ненадолго бегу на кухню и слушаю, о чем они шушукаются в моё отсутствие. Хочешь — верь, хочешь — нет, но это устройство уже дважды меня выручало. На сей раз мы в Болгарии, в Красном зале. Здесь умиротворяющая тишина. Грохот оркестра из большого зала почти не слышен, он лишь напоминает, что не все такие счастливые, как мы. Какой-то патриархальный дух витает в этом красном зале. И в то же время в нем все довольно аристократично, чего стоит, например, открывающийся отсюда вид на соседний сад с вековыми деревьями, искусно подсвеченными неоновыми фонарями. Я любуюсь садом сквозь широкую витрину, пока не приходит официант и не зашторивает ее красной бархатной портьерой, словно давая понять, гляди в свою тарелку. «Я не льстец, Беба, но у тебя на кухне гораздо милее и вкуснее, — говорю я, разрезая безнадежно остывшее филе. Только у меня на кухне мне приходится готовить самой, — напоминает Беба, пытаясь справиться с своим куском мяса, и возвращается к теме нашего разговора. Так ты усек, что он замышляет, этот Джордж? Что он замышляет? Человек собрался в туристскую поездку. Ты ему поверил или по своему обыкновению прикидываешься дурачком? Честно говоря, планы Джорджа меня не особенно занимают. Но ведь он друг твоей бывшей жены. Я ему очень признателен. Но это еще не основание считать его заботы своими. «Жорж собирается сбежать», — говорит Беба, задержав на мне многозначительный взгляд. «С катертью дорога. И оставить бистру с носом?» «Я бы не стал его осуждать, и чтобы не казаться совершенно безразличным ко всему, что так волнует мою даму, я спрашиваю, а ты откуда знаешь?» «Ха! Чтобы я да не знала», — насмешливо восклицает Беба. «В самом деле, чтобы она, да и не знала». «Уж не предложил ли он тебе умахнуть вместе?» — роняю я как бы невзначай. И понимаешь, ты попал в точку. «Да надо же!» — догадался, — бормочет Беба одобрительно и в то же время разочарованно. «Я лишил ее удовольствия самой раскрыть мне потрясающую новость». Вот в чем состоит грандиозный проект нашего Жоржа. И дело не в том, что он жить без меня не может. У меня там есть богатая тетушка. Давай, Бебочка, укатим к твоей тетушке. Случись твоей благодетельнице отдать Богу душу, и мы с тобой автоматически вступаем в право наследования. Умно. Жорж, он такой. Но тебя ты не проведешь. Ты решил выехать одна? К твоему сведению, я решила не уезжать. Этими своими подначками ты меня не поймаешь. Профессиональная привычка. Оправдываюсь я. Значит, ты не склонна менять место жительства? Будь у меня желание поменять место жительства, меня бы уж давно тут не было. Это верно, киваю я. Кофе будем пить? Ну, ты же знаешь, по вечерам я кофе не пью. Закажи мне миндальные пирожные. Когда пирожное попадает на стол, и официант удаляется, я говорю ей, ты меня совсем сбила с толку. Я-то полагал, что ты человек западного образца. Я действительно западного образца, поскольку живу на Востоке, поясняет моя дама. Имея $300 в месяц, я живу тут как принцесса. У меня связи, меня многие знают, завидуют мне. А там? Что такое там $300? За них можно трижды переночевать в отеле. А чтоб тебе завидовали, да и на тебя никто не посмотрит. Никто уж, если быть Бебой, только здесь. Несколько позднее, когда мы уже в ее спальне... Но какая спальня? Беба предупреждает меня. Не вздумай сказать Бистре то, что я тебе брякнула насчет Джорджа. Не говори о Бистре, когда я с тобой, другие женщины для меня не существуют. Заткнись, говорит Беба, снимая платье. Все вы многоженцы. Только не я. Хотя верно, ты у меня не единственный, потому что стоишь двух жен. Постой-ка перед зеркалом. С какой это стати? Как с какой стати? Хочу, смотрю на тебя спереди, хочу сзади. Сказал уж тебе, что ты стоишь двух жен. Когда на следующий день я сообщаю данное о ювелире своему знакомому из милиции, он не выражает восторга. Записав что-то в блокнот, мой бывший однокашник бросает с равнодушным видом. Да, известный тип. И достаточно хитрый, но, как говорит пословица, лукавая лисица да в капкан попадает. Будем надеяться, что оно так и произойдет. Лисица — это ваше дело, — отвечаю я. А для меня главное, чтобы девку оставили в покое. Втрескался, что ли, а? По-свойски спрашивает мой знакомый. Нисколько. Но она совсем не такая, как ты думаешь. А я ничего и не думаю. Времени не хватает. Он собирается еще что-то сказать, но звонит телефон. Я встаю и подаю ему пропуск. Он перебрасывает трубку из правой руки в левую, говорит «Да, слушаю», смотрит на часы, отмечает в пропуске время, ставит подпись и даже не забывает погрозить мне пальцем. «Смотри, мол, не ломай дров». Уплотнено время у человека, ничего не скажешь. «У меня тоже». Ведь я обещал матери заглянуть к ней сегодня, а Лизе купить елку, а Янкову явиться для тяжелого разговора к главному. Желто-зеленый свет зимнего дня похож на бледный ромашковый чай, однако в воздухе пахнет не ромашкой, а каменноугольным шлаком. Шагая по улице, я стараюсь дышать не особенно глубоко и поменьше думать о предстоящем визите. И сокрушаюсь я не потому, конечно, что предстоит отдать матери деньги, я их каждый месяц отдаю, а потому что она грозилась угостить меня обедом. Значит, начнет пичкать каким-нибудь жирным кушаньем, в котором количество лаврового листа намного превышает количество мяса. Я поднимаюсь по узкой неприбранной лестнице, такой знакомой уже, такой чужой. Звоню у двери, на которой еще недавно была латунная табличка «Рашко Павлов, журналист». Слышу неторопливые шарканье шлепанцев, потом возню с двумя замками и, наконец, знакомый сонный голос. «Тони, родной ты мой!» Мать, кажется, стала еще ниже ростом, но объем все тот же, и теперь она с трудом носит тяжелое тело. Вечный крест своей житейской Голгофы. Следуя за ней, я попадаю в старую, тоже вроде бы ужавшуюся гостиную, где в честь моего прихода светится голубоватый, засиженный мухами шар, и сажусь на шаткий стул, уцелевший лишь благодаря тому, что мать на него никогда не садилась. «Минуточку, Тони, у меня уже все почти готово. Не беспокойся, мама, я не голоден». Затем следует обмен обычными в подобных случаях репликами. Я заранее стараюсь дать ей понять, что если и съем что-нибудь, то самую малость. Вещи вокруг тоже как будто уменьшились. Когда ты мал, тебе все кажется большим. Кроме того, мать уже давно перегородила квартиру надвое, чтобы продать половину. Ветхую мебель, которую следовало бы выбросить на свалку, поставила в этой убогой гостиной. А вот маленькое свидетельство душевного благородства. Прямо передо мной висит на стене репродукция острова мертвых. Недурно устроились покойники. Когда посторонних нет, в гостиной совершенно темно. Дневной свет сюда не попадает, и мать все время проводит в спальне. В открытую дверь я вижу ее любимое место — кушетку у окна, на которой она днюет и ночует. Двуспальная супружеская кровать давно отнесена на чердак, чтобы не напоминала о сладости и горечи прошлого. Мать с самого утра знала, что я приду, но, тем не менее, не готова к моему визиту. Она всегда была ужасно медлительна в домашних делах, а теперь тем более. Помогать ей некому. Только однажды в месяц к ней приходит женщина постирать да помыть окна. «Может, тебе помочь?» — спрашиваю я, когда она, наконец, выныривает из кухни, окруженная словно ореолом густым запахом специй, неся в охапки скатерть и салфетки по случаю семейного обеда. Мои слова тоже часть традиционного ритуала, ведь я заранее знаю, что она ответит: «Сиди, ради бога, ты ведь гость». Так что я сижу и терпеливо наблюдаю, как постепенно накрывается стол, и меня ни на минуту не покидает смутное горестное чувство при виде одинокой и несчастной женщины с ее трогательной иллюзией, будто она устраивает сыну маленький праздник. При виде этой теперь почти чужой мне женщины, моей матери. «Как тетя?» — спрашиваю я во время обеда. «Неплохо. Если бы что-то не так было, она уж давно дала бы знать, давненько не заходила». Эти реплики тоже из вечного репертуара. С некоторых пор, то есть со смерти отца, отношения между сестрами чрезвычайно натянуты. После того, как под диктатом тетки и цецы мать совершила непоправимое, она постепенно пришла к мысли, что из черной зависти они толкнули ее на роковой шаг. Мысль недалека от истины. Да что теперь толку?